— Ничего, — обреченно сказал министр. — Я все понял. Мы сделаем все, что в наших силах. Передайте вашим знакомым в Грозном, что мы постараемся найти девочку. — У меня нет знакомых в Грозном, — оскорбленным тоном заметил секретарь Совета Безопасности. — А если вы до сих пор не понимаете, что происходит, то я просто буду вынужден позвонить президенту. До свидания. Министр бросил трубку, не попрощавшись. Целую минуту он сидел, зло сцепив зубы, с трудом приходя в себя, затем нажал кнопку, соединяясь с нужным ему человеком. «Артюхов, зайди ко мне». Генерал Артюхов занимался вопросами борьбы с организованной преступностью. Он был выдвинут на этот тяжелый участок самим министром. В стране, где действовали многочисленные банды преступников, где гуляли десятки тысяч стволов незарегистрированного оружия, где можно было купить любого прокурора или судью, заниматься вопросами организованной преступности было не просто сложно, но и опасно. Артюхов появился ровно через 2 минуты, словно сидел и ожидал вызова министра. Это был невысокий человек в тонких изящных очках. По его внешнему виду нельзя было даже предположить, чем именно он занимается. Но министр знал, что сидящий перед ним генерал был не просто выдающимся организатором, но и мужественным офицером, имевшим 2 тяжелых ранения и длинный список побед над преступниками разных мастей. Именно поэтому он уже в 39 лет стал генералом. «Как у нас дела по нападению на дачу Махмудбекова?» — спросил министр. Генерал раскрыл папку. «Мы установили личности почти всех погибших. Криминалисты считают, что на месте было еще как минимум 4-5 трупов, которые нападавшие увезли с собой. На даче был проведен тщательный обыск. В мусорном ведре найдены деньги — около 670 тысяч долларов». «Думаешь, из-за них на дачу напали?» «Нет, конечно. Иначе бы их так просто не оставили. Нападение было четко организовано и имело целью убийство хозяина дачи. Наши сотрудники обратили внимание на почерк нападения. В прошлом году примерно так же было организовано нападение на дачу Горелого. Только тогда использовали и вертолет. Но вертолет после первых выстрелов стал легкой добычей обороняющихся. Это был ведь не военный вертолет, а обычный пассажирский. Очевидно, нападавшие учли это обстоятельство и решили изменить тактику. Известно, кто это был. Мы считаем, что нападение было организовано группой Михаила Жеребякина. В прошлом году именно его группе было поручено переправить очень крупный груз наркотиков из Средней Азии в Европу. Тогда операция сорвалась благодаря сотрудникам СБК и нашему агенту, внедренному в ряды контрабандистов. Теперь, очевидно, начались разборки из-за штрафов, которые Жеребякин и его люди не хотят платить. Махмудбеков представлял здесь самого Али Абдулу Зардани, который, по сведениям Интерпола, сейчас находится во Франции. Очевидно, они что-то не поделили, и Жеребякин решил нанести упреждающий удар. Но в данном случае у него получилось не совсем удачно, так как Исмаил Махмудбеков остался жив. Он сейчас в реанимации, и мы принимаем все меры, чтобы его не убили. Для этого мы даже пошли на беспрецедентный шаг, разрешив его людям выставить у палаты и собственную вооруженную охрану. Оружие у них оформлено? Все как полагается. Представители частного детективного агентства. На самом деле боевики Махмудбекова. По нашим оперативным данным, вчера и сегодня в столицу прибывают новые группы боевиков с Кавказа. Можно ожидать начала большой войны. Вчера в Москву прилетел младший брат раненого хозяина дачи Адалят Махмудбеков. В свою очередь активизируется и группа Михаила Жеребякина. По нашим данным, его поддержат несколько крупных подмосковных групп, заинтересованных в вытеснении кавказцев из города. «Только бойни здесь нам и не хватало», — зло стукнул кулаком по столу министр. «Ну, пока они убивают друг друга, у нас меньше работы», — усмехнулся Артюхов. «Немного цинично, но справедливо». Никакая тюрьма их уже не исправит и не остановит. Только пуля.